Присаживайтесь, дорогие. Я даже не знаю, как сегодня все это увязать, то, что я вам хотела сказать после таких свидетельств. Ой, но я верю, что сегодняшняя тема, она тоже поможет каждому из нас выйти из того разрушенного состояния, в котором мы все пришли в церковь. Мы не приходим в церковь белые, пушистые, красивые. Иисус Христос сказал, что врач нужен больным. Мы все пришли ко Христу за исцелением. И Иисус Христос, Он сказал, что я буду восстанавливать каждую жизнь. И вот знаете, кто-то из вас уже больше знает, кто-то из вас меньше, может, знает. Скажите мне, пожалуйста, вот такой вопрос. Кто будет на небесах? Да, а кого не будет на небесах? Не принял, правильно, еще. Не покаялся. Не оставил свои грехи. Кого же не будет на святых небесах? Не будет те, кто не покаялся, то есть попросил прощения, да? Но когда мы просим прощения, это первое условие для того, чтобы попасть на небо. А второе условие – это что Бог нас простил. Поэтому на небесах не будет непрощенных людей. Не будет непрощенных, правда? Вот, это самое главное. И самое главное, что мы сегодня поговорим на тему о прощении. Эта тема, она называется сегодня «Секрет прощения». Вот кто-то может мне помочь раздать? Может, Славик может? Тут у меня, я извиняюсь за качество, у меня кофе разлилось, пока я ехала на листики, поэтому если где-то будет что-то залитое, то знаете, что они с утра еще были в хорошем состоянии. Это специально так, наверное. Итак, на небесах не будет непрощенных людей. Да. И знаете, вот время от времени есть свидетельства, что по всему миру люди сейчас попадают на небеса, в ад, да? Есть странные свидетельства, а есть свидетельства серьезных людей, которые заслуживают доверия. Есть, да? Слышали такое? Слышали свидетельства об аде? Кто-то слышал свидетельства об аде? Да? Свидетельство, что кто-то побывал, клиническая смерть или каким-то верующим дал Бог пережить, побывать в аду. Да? И это не просто так. Это действительно Бог хочет сказать что-то тем людям, которые сейчас на земле живут. И те люди, которые побывали там, ну, я говорю о таких достаточно верных таких свидетельствах, говорят о том, что в аду могут попасть в ад те люди, которые себя считали христианами, ходили в церковь, верили Бога, но не простили до конца. Да? Знаете такое? Помните, мы просим в молитве «Отче наш»: «Прости нам долги наши», как и мы, что делаем? Прощаем. И вы знаете, вот две недели назад у вас, вы уже слушали проповедь о прощении, она была для вас как, вот, как начало вот этой темы, и если Бог даст, и будем живы, мы еще потом продолжим эту тему, потому что за один раз не разберешься с таким сложным, ну, вопросом прощения, да, это легко так сказать, когда мне на ногу наступили в транспорте чужой человек, ну, я говорю, ну, он мне говорит, простите, я говорю, ну, хорошо, прощаю, да, а если, например, кто-то всю жизнь там разъедал кому-то мозг, да, ну, тяжело простить за один раз. И вот давайте разберемся, как же нам научиться прощать по-настоящему, так, чтобы, как вот Матфея в 18 главе, Помните, мы 2 недели назад, да, как раз разбирали? Вот давайте откроем и посмотрим. Матфея 18 глава, 35 стих. Что там было? Как вы помните притчу Иисуса? Как там было? О чем говорили? Там было о царе, который решил сосчитать весь свой золотой запас, и оказалось, что у него есть должник. Давайте откроем эту притчу. Итак, Матфея 18 глава. С 21 стиха. Я сегодня думала ее пробежать, но немножечко еще раз остановимся на ней. Итак, с 21 стиха. Петр подошел к Иисусу и спросил: «Господи, сколько раз я должен прощать своего брата, если тот согрешит против меня? 7 раз?» Иисус сказал: «Не 7, а 70 раз по 7. 7 × 7 – 49. 490 раз в день, знаем, да, невозможно. Царство небесное можно сравнить с царем, который решил рассчитаться со своими слугами. Когда царь начал расчет, то первым к нему привели того, кто должен был ему 10 000 талантов. Итак, на наш эквивалент 10 000 талантов – это 6 244 000 долларов. Большая сумма. Очень большая. Так как у должника не было чем расплатиться, то царь повелел продать для уплаты долга самого должника, его жену, детей и все их имущество. Слуга пал и, поклонившись ему, стал просить: «Дай мне еще немного времени, и я все выплачу». Скажите, пожалуйста, это реально, если у него не было денег? Денег не было. То есть и он хватался за вот эту возможность, он говорил: «Дай мне время, я только не забирай жену, не забирай детей, не забирай у меня все, что у меня есть, только, пожалуйста, пожалуйста, потерпи на мне». Правильно? И что царь сделал? Царь пожалел слугу, простил ему весь долг и отпустил его. Царский жест. Только царь может сделать такой подарок. 6 000 000 с копейками только царь может простить. Правда? Аминь. Мы с вами, вон, дайте почитаем, как мы можем поступить. Тот вышел и, встретив такого же слугу, а не будут показывать, да, на мониторе тут слова, не будут? Дело в том, что у меня просто немножко другой перевод, и я боюсь, что когда вы будете у себя читать, у вас немножко по-другому будет, да? Я извиняюсь, просто у меня другой перевод, более свежий, скажем так. Тот вышел и, встретив такого же слугу, который должен был ему всего 100 динариев. 100 динариев – это, извините, 62 доллара. Ну, пусть даже. А? Да. Ну, Миша когда-то считал 100 динариев, это вот если динарий был расчетной платой за день, это за 100 дней, да? Ну, в переводе на наши деньги 62 доллара. Ну, даже если 100 латов, ну, даже если это плата за 100 дней, в принципе, поднатужившись, ну, можно, да? Ну, как-то, ну, можно же отдать, вернуть, в принципе. А он схватил его и начал душить. Душить начал, говоря: «Отдай мне, что должен». И должник пал ему в ноги, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Можно дальше? Просто у меня другой перевод, я лучше буду здесь. Тогда товарищ его пал к ногам его, вот как он, точно так же, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. И дальше. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились. И, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Пусть этот стих пока здесь будет, да? Скажите, пожалуйста, в тюрьме сколько человек сидит? Ну, в принципе, сколько? Вот по этой притче сколько в тюрьме сидит человек? Два. Два человека сидит. Тот, кто не простил, и должник, да? Два человека. Он не посадил только должника своего в тюрьму, он сам загремел в тюрьму. И получается, что если мы не прощаем от сердца своего, то в тюрьме оказываемся мы тоже. Не только тот человек, кого мы не простили, но мы оказываемся в тюрьме своего непрощения внутри себя. Понимаете, да? Небо закрыто над нами. Библия говорит, что, еще раз вот это, «Отче наш», да, «Прости нам, как и мы прощаем». Если мы не прощаем, то Бог нам не может простить наших грехов. И получается, небо над нами закрыто, свинцовое. Наши молитвы вот так и все, и дальше вот не идут. В Ефесянам 4 главе 32 стих написано: «Но будьте друг к другу добры, сострадательны и прощайте друг друга, как и Бог простил во Христе нас». Итак, как же нам научиться прощать? Вот знаете, бывают такие ситуации в жизни. Ну вот я, как я сказала, ситуация простая. Наступили на ногу, простили, забыли, ну, может, еще вечером вспомнили, если сильно наступили, да, и все. Но как быть с такими ситуациями, когда порушена жизнь? Как быть с той ситуацией, когда, может быть, человек испортил всю судьбу? Есть такие люди, которые отпечаток, может, мы всю жизнь несем, да? Вот есть такие взаимоотношения, которые, может быть, разрушили нас. Может быть, с кем-то мы встретились ненадолго, а на всю жизнь у нас последствия. А может быть, мы с ним жили долго всю жизнь. И вот от этого мы просто... Может, уже человека рядом нет такого. А мы до сих пор не можем разгрести того осадка, той боли, которая осталась после этих взаимоотношений. Что же нам делать в такой ситуации? Вот в притчах 20 глава, 5 стих написано. Притчи 20 глава, 5 стих. «Помыслы в сердце человека, глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Когда мы каждый вечер или каждое утро, кто как читает «Отче наш», когда мы проводим ревизию прошедшему дню, мы должны вычерпывать наши мысли, все, что мы пережили за день, все, что у нас прошло. Почему? Потому что в Ефесянам 4 главе, я здесь не напечатала, но Ефесянам 4 глава, откройте, пожалуйста, сейчас я еще найти должна, Ефесянам 4 глава, вы знаете все это место. Ефесянам 4 глава, 26 стих. «Гневаясь, не...» Что? «Не согрешайте». Дальше. «Солнце...» Как... Вот скажите, эмоции создал Бог или не Бог эмоции наши? Кто создал эмоции? Все уверены, что Бог создал эмоции наши? Все уверены? Значит, Бог сказал, что у вот такой эмоции, как гнев, срок действия очень коротенький, только на сегодняшний день. Она имеет срок годности, она к утру уже скиснет и будет непригодна для того, чтобы жить в нашем внутреннем человеке. Она портится к утру. Если мы оставляем гнев, обиду, боль, вот это все до утра, за ночь, оно у нас, знаете, мы еще не проснулись, будильник звонит, а у нас уже, он меня обидел. Мы еще не успели открыть глаза, у нас уже вся картинка пронеслась, как меня там, меня там сказали, а я должен был вот так ответить, да я вот так скажу, да я вот так, а почему я не сделал, вот и это я ему, и вот это начинает нами владеть, правда? Да, еще как? Я не одна такая, да? Представляете, мы, наши эмоции, они настолько могут нами овладеть, что вот эта боль, она будет просто над нами главенствовать. Мы можем прийти в церковь, а у нас вот здесь мы сидим, улыбаемся, а у нас вот это, да я ему, да он мне, я помню, как он меняет, она такая, как она могла, я ей. Мы хотим ставить, прославить Господа, должны поклоняться, а у нас больно. Нас обидели, это же не шутки, действительно, может, полжизни разрушена, а может, вся жизнь разрушена. То есть Бог не говорит, что закрой глаза и не разбирайся с этим делом, нет. Он говорит, что с ним надо разбираться, с гневом нужно разбираться. И сейчас у нас будет с вами практический урок. Как же нам научиться разбираться с нашими больными, измученными эмоциями? Вот скажите, пожалуйста, Ром, скачался вот тут вот та табличка, да? Сейчас, пока Рома готовится, я приготовлюсь. Итак, человек. Помните, вот, чтобы вам не было сложно, пересаживайся, Лончик, туда, чтобы видно было. Видно вам, да? Смотрите, если вот так представить, что мы с вами, вот я иногда даже говорю, даже я иногда сейчас говорю мужу, ну почему так сложно быть человеком? Ну почему не так просто? Раз поговорили, забыл, все, и вот расстались, и все, нет. Почему-то мы такие сложные? Ну почему? Так трудно нам, мы такие вот многослойные. Вот если, допустим, как можно понять, что мы дух, душа и тело? Человек – дух, душа и тело. Нас нельзя разъединить, да? Нельзя там душу в одну сторону, дух туда, тело тут. Мы вот как яйцо, да? Желток, белок и скорлупа. Мы цельные, вот. Только сварить, если можно отделить. И вот точно так же вот тело, что вот в тело входит физически? Физические чувства, зрение, осязание, обоняние, слух, вкус, это все, что мы с вами вот, да? И также в теле в нашем живет еще плотская наша греховная природа. Наша душа состоит из, ну это как бы скорлупа, скажем, да? Вот наш белок. Душа состоит из эмоций. Вот здесь места писания, на основании которых в принципе старались сделать, да? Интеллект и воля – это то, что входит в нашу душу. И наш дух – это интуиция, совесть и поклонение. Поклоняясь, наше поклонение происходит в духе. И вот я хочу поговорить вот об вот этой сегодня составляющей, о нашей душе. Что происходит с ней, когда нас обижают? Вот, я принесла три таких емкости. Это наша душа. Не всем видно, да? Наверное, на середину надо будет поставить. Да? На середину поставить? Или нет? Давай. Речь вот об этом. Можно те, кто сидит сзади, может быть, можно чуть-чуть вас немножечко как-то поближе или чтобы вам видно было? Можно пригласить? На галерке всех. Можно сюда поближе? Потому что я буду показывать. Нет, вы не увидите просто. Ну, хотя бы, ну, пожалуйста, это ненадолго. Пересядете потом. Это важно. Это надо делать каждый день. Это не шутка. Это каждый день вы должны сделать в своей христианской практике. Итак, наша душа. Вот сегодня кто-то причинил вам какую-то обиду, боль, серьезную, или, может, эта боль уже живет у вас очень давно, она есть. Можно, конечно, закрывать глаза и говорить, у меня все хорошо, все отлично у меня, можно так делать, но боль-то внутри, она есть. И я думаю, что в следующий раз поглубже поговорим. Сегодня просто поговорим, что нам делать с нашей душой. Вот нас обидели, и на нашей душе остается шрам, потому что мы все время думаем об этом. Думаем, это что? Что думаем мы? Это наш интеллект, да, он разум, он у нас работает. Мы помним, что нас обидели. И нам больно, нам обидно. Это что у нас? Эмоции у нас работают, да? И вот смотрите, когда у нас обижают, вот нас обидели. Видно всем, да? Наша вся душа задействована в обиде. Вот плохо везде. Вот везде плохо. И что мы, возвращаясь к предыдущему стиху, который говорит: «Прощайте, как и Бог простил нас во Христе, прощайте своих обидчиков, да, прости нам грехи наши, как мы прощаем». Что мы делаем? Мы берем своим интеллектом, мы понимаем, что надо простить. И мы соглашаемся и говорим, где наш разум? Разум – это интеллект, да? Мы вот говорим: я соглашаюсь с Божьей волей, я прощаю этого человека. Да? Я вот. А разумом я понимаю, я прощаю. В своей воле я собираюсь, я говорю: хорошо, Бог, я соглашаюсь с тобой, я буду прощать. Я соглашаюсь со Словом Божьим, я буду прощать. И мы выливаем перед Богом, говорим: Бог, я простил этого человека. Я прочитал Слово Божье, да? Прочитал своим разумом? Я волей своей согласился? Бог нам дал свободную волю, мы можем выбирать, прощать или не прощать. Согласился? Все, я простил. Я простил. Все, посмотрите, пусто тут. И что мы делаем? У нас наладилось все вроде. Приходим на следующий день или видим этого человека, может, это в церкви. Заходим в церковь, и мы его увидели. И как оно там у нас? Опять. Да, тут процесс пошел. И что у нас опять получается? Опять у нас обида, опять у нас. Опять нам плохо. И мы думаем: ну что это такое? Как-то я простил некачественно. Плохо простил. Еще раз. Беру Божье слово. Слово-то Божье говорит: прощать надо. Ну, прощаю, ладно. Выливаем это все дело. Волей соглашаюсь. Я говорю: Бог, я буду поступать. Я выбираю твой путь прощения. Я выливаю вот это все перед тобой. Я простил. Но опять только мы можем или увидеть этого человека, или, может быть, вечер наступит и опять подкатывает. Вот что значит подкатывает? Обида, больно, Бог! Что мы делаем? Или мы начинаем опять повторный процесс, или, может, это, если мы уже хотим сильно-сильно поступать по Слову Божьему, мы идем к другу, христианину или к пастору, и рассказываем ситуацию. Пастор, мне так плохо, меня так обидели, мне так трудно. И что говорит пастор? Тебе надо простить. Говорит пастор или служитель. Кто-то говорит: ты не простила. И говорит человек: ну да, наверное, я не простила, надо еще раз прощать. И еще раз идет и говорит: Бог, я соглашаюсь с твоим словом. Я беру твое слово и говорю, что оно истина. Я выливаю перед тобою. Соглашаюсь своей волей, говорю, я буду слушать тебя. Я подчиняюсь не моей воле. Может, я бы ему морду бы набил этому человеку, да? А я соглашаюсь с тобой, я все. Но вы знаете, я вам скажу, что вот эта вещь, которую мы ни разу не задействовали, она нас будет держать в плену. Потому что если мы пришли бы к Богу и сказали бы: Бог, если бы мне сейчас дали пистолет, а лучше автомат, или пулемет. И я бы вот этих бы людей к стенке бы. Но понимаете, как вот разница в чем? Никогда я вижу человека и говорю: да ты, и я тебя, и вот тебе бы. Понимаете разницу, да? А я Богу прихожу и говорю: Бог, мне плохо, папа, меня обидели, как ребенок бежит к папе. Меня побили, у меня коленка болит, пожалуйста, мне так плохо, пожалуйста, пожалуйста, подуй на мою ваву, они такие все плохие, они там такие все. Давайте с вами откроем Псалом 68, пожалуйста. Много псалмов написал очень драгоценный и благословенный певец Израиля Золотой, муж по сердцу Божьему, царь Давид. И псалом его, можно пораньше, можно было бы, я бы сказала бы сейчас со стиха, у меня просто здесь уже не помещалось, ну, с первого можно даже, может, не с первого, 68, сейчас скажу, с какого. Давайте со второго стиха. Итак, муж, это не мы с вами, не-не-не, это не мы. Мы вот, вот маленькие, это муж по сердцу Божьему. Сейчас. И вот он пришел к папе. Он знал, куда приходить. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем встать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение увлекает, их течение увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдавать. Боже, ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от тебя. Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие тебя, Бог Израилев. Ибо ради тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое. Чужим я стал для братьев моих и посторонних для сынов матери моей, потому что ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня, и плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне». Ну, справедливо? Справедливо вообще у него в жизни? И, ну, несправедливо же. «И возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаю для них притчу, а мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино. А я с молитвою моей к тебе, Господи, во время благоугодное Божие, по великой благости твоей, услышь меня в истине спасения твоего. Извлеки меня из тины, чтоб не погрязнуть мне. Да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мной пропасть зева своего». Посмотрите, как он вообще все говорит, да, он все проговаривает, все, что переживает. «И умирать не хочу, и не хочу, чтобы меня поносили такие сики. Я тебя люблю, я хочу жить с тобой, а меня там все бесславят. Услыши меня, Господи, ибо благая милость Твоя, по множеству щедрот Твоих презри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю. Скоро услышь меня, приблизься к душе моей, избавь ее ради врагов моих, спаси меня. Ты знаешь поношение мои, стыд мой, посрамление мое, враги мои все пред Тобою. Поношение сокрушило сердце мое». Посмотрите, что он говорит. Он говорит: я разрушен. Я не просто вот такой пришел тут тебе рассказать, как вот не нравится мне. Я разрушен, я вообще просто, ну, по грязи меня размазали. Посмотрите, что он говорит. «Я изнемог, я ждал сострадания, а его нету. Никто вообще, все плюют на меня. Я утешителей ждал, но не нахожу их, никого. Дали мне в пищу желчность, он даже пророчество, тут уже об Иисусе пророчество пошло. Дали мне в пищу желчность, может, никто не давал Давиду? Никто же его не кормил этим. В жажде моей напоили меня уксусом, и посмотрите, тут начинается автомат Калашникова. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнёю. Да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, и чресла их расслабь навсегда. Вы говорили такое что-нибудь Господу подобное? Нет. Излей на них ярость твою, и пламень гнева твоего да обымет их. Посмотрите, что говорит. Жилище их да будет пусто, ну, проклятие, да, проклятие. И в шатрах их да не будет живущих, ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных тобой умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду твою, да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся. Посмотрите, что вот рассказывает вообще. Я беден и страдаю. Помощь твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песне и буду превозносить его в словословии. И дальше, это вам будет домашнее задание, прочитать этот псалом. Почему? Потому что пока Давид не вывернул наизнанку все свое сердце, всю грязь, он говорит, по-украински говорит, чтобы они все повыздыхали там, все повыздыхали, чтобы он и там вот уже все, вот это все, да, чтобы им всем было. Но вы понимаете, в чем разница? Он никогда никому это не сказал. В Библии нету. Есть даже такое место, когда его гнал его сын, помните, да? И он шел в него, даже кидал камнями один знатный человек. Он ему не то, что он ему не ответил, он даже запретил своим солдатам трогать его. Помните? Он никогда никому не сказал никакой гадости, никакого проклятия. Это был человек по сердцу Божьему. Понимаете, разница? Если бы он вот начинал такое говорить людям, ну какой бы он был, ну, я не знаю, не буду судить его, да? Но вот его Бог вот поэтому назвал, потому что все, что происходило в его жизни, он бежал и говорил: «Бог, ненавижу их, ненавижу». А я хороший, белый, пушистый, я тебя люблю, и я тебя буду славить. И посмотрите, что происходит. Когда эмоции все вылились, вот там приходит мир. И вот тогда мы, наше сердце получает вот это, очистился. Вот очистился, ушла вот эта грязь такая, понимаете? И человек тогда может сказать: вот теперь я простил. Вот теперь я на них не держу ничего. И потом мы можем сказать: Господь, наполни меня, исцели вот это вот все раны моего сердца. Просто я их благословляю, пусть они все будут благословены. Я не хочу, чтобы они умирали. Это просто мои эмоции были, человеческие эмоции. Бог мне дал эти эмоции, я живой человек. Я не хочу, чтобы у них было плохо, но вот эти эмоции... Знаете, один человек сказал, христианин, сказал такую вещь, что, ну, так говорить нельзя, а если Бог узнает, вот, что там, понимаете, да? А если он только узнает, так он же знает, он же, Библия говорит, он сердцевидец. Библия говорит, нет ни одной твари сокровенной от него, никого, он все. Вот мы ходим перед ним, книги раскрытые. И он видит, что, например, вот, например, да, вот он его, не тот, кого нет, а просто он полон горечи, да, там ненависть. Вот у него есть ненависть, например, на какого-то друга своего. А он приходит в церковь: Боже, все хорошо, как у тебя дела? Прекрасно, аллилуйя, все, слава Богу. И человек боится сам себе сказать, что ему плохо. Сам себе, потому что он как, ну мы же не имеем права, мы же христиане. Мы всех должны любить. Всех должны любить. Всех должны прощать, да. Да, но чтобы полюбить и чтобы простить, как Библия говорит, от всего сердца, нам нужно сделать вот такую вещь, как взять наши эмоции и вылить их перед Богом. И вот тогда мы скажем: Господи, от всего сердца простил этого человека. Я ничего на него не держу. Пусть живет, пусть будет благословен он и дети его. Пусть ему будет хорошо. Правильно? Вот. А? Говорим. Но как говорим? Бог-то знает сердца. Если мы говорим одно нашими устами, я люблю, я благословляю этого человека, а там внутри кошки дерутся, то тогда Бог же видит. И получается, что мы сами себе лжем. И знаете, что самое нехорошее, когда мы загоняем наши эмоции? Приходят болезни. Все наши болезни, не все, много болезней из-за того, что эмоции подавлены внутри. И это могут быть и болезни с давлением, сосуды, и желудки, и что угодно. Это вот наша душа, в которой вот такая была часть, вот такая невылитая перед Богом. Человек, его ж нельзя разделить, это ж не вареное яйцо. Мы не можем отделить душу от тела. И вот эта душа, эти эмоции, которые там варятся десятилетиями никуда не уходят, вот они влияют на наше тело, на наш дух, на наше поклонение, на нашу жизнь, на наше качество общения друг с другом и с Богом. И я сейчас буду заканчивать, потому что сегодня у нас драгоценные братья были, сестры, и чудесные были у нас свидетельства. Они еще просили время попеть, они хотят нам, да? Я вам хочу сказать такую вещь. Изливайте свое сердце перед Господом. Исчерпывайте перед Ним, потому что Он знает, что в нашем сердце. Это не будет новость. Он не скажет: «О, что там у тебя оказывается? Ух ты какой! Я думал, ты такой хороший, добренький, а там у тебя оказывается там караул». Не-не-не-не-не, Он знает, все знает. И когда мы приходим, честно говорим: «Бог, ненавижу. Вот ненавижу, не могу видеть этого товарища. Вот просто не хочу его, и все». И когда мы начинаем рассказывать ему, рассказывать, он обидел, он то-то-то сделал, он так и так, и так, и так, и так. И все. И потом закончилось это все. И потом мы говорим: Боже, я его благословляю. Да, в принципе, что бы нам ни сделал человек, или это была небольшая рана, или, может, испортил нам всю жизнь, он потом, даже если он извинится, он же не может изменить ту рану, которую он нам нанес. Не может? Даже если он придет и скажет: знаешь, я так каюсь перед тобой, хочешь, я умру вот сейчас, вот убью себя и все. Вот, чтобы ты простила меня, вот убью себя. И вот скажите, разве это искупит рану, вот эту боль или разрушенную судьбу? Нет. Ничего не изменит. Нам будет жалко, мы там будем бежать, кричать: не надо, не надо, или наоборот, он убьет. Ничего не изменит. Тут осталась разруха. Но есть благая весть, что Бог поднимает людей из развалин. Он сказал, что там, где были развалины и пустыня, будут застроены новые города, будет слышен голос жениха и невесты, будет победа, будет процветание, будет благословение, только потому, что Он любит нас. Он Папа. Он прощает нас, Он любит, милует, говорит: сыночек и доченька, я так люблю тебя, я так тебя люблю, я так хочу, чтобы ты все излил передо мной, потому что я так все знаю, но я все знаю, я очень люблю тебя. И так как ты драгоценен в моих глазах и многоценен, я за тебя отдам народы, народы. Бог очень любит вас. Давайте мы помолимся. И я вам скажу, вот у вас будет неделя, да, вот это. Не знаю, когда Бог даст еще об эмоциях поучить, да, не об эмоциях, а о прощении, потому что это очень большая тема и очень непростая тема. Вот, пожалуйста, те раны, которые у вас были очень большие, может, с детства, может, вся жизнь была разрушена. Знайте, что вы не сможете простить за один раз. Невозможно. Тут вот такое будет наслоение вашей души. Вот слои, слои, слои, слои, слои. И Бог не будет работать с вами. Он не вывалит так. Мы не выдержим. Мы просто не выдержим этой боли. По чуть-чуть. Бог, мне вот так сделали. Или Бог, мне не дали. Мне не сделали. Мне должны были дать. Может, не должны были. Может, обо мне муж должен был заботиться о моих детях. Он не сделал. Да? А может быть, это мои дети, которые для меня вот выросли и не сделали. Больно. Понимаете? Больно. Отдавайте Богу столько, сколько вы на сегодняшний день сможете отдать эту боль. Да? Он с нами работает очень нежно. Он не коновал. Он очень... хрупкий такой, о, хирург, вот такой вот микрохирург, да, он знает, сколько на каждый день можно с нашей душой поработать, по чуть-чуть. Если рана очень глубокая, самое главное эту рану нам держать в дезинфекции. Сколько было годна эмоция гнева должна жить? Сколько? До захода солнца. То есть летом подольше можно позлиться, да? Немножко подольше, зимой чуть-чуть покороче. Солнце заходит раньше. Поэтому нам надо прощать до того, как мы пришли спать. Ложимся. Господь, папочка, обидели. Или всплыло где-то, что-то всплыло. Может, вы знаете, может, вы уже 50 раз прощали. А может, надо еще и 100 будет его простить раз. Может, там такая очень большая была рана. И прощайте, и изливайте, и все эмоции выливайте. И он говорит, а я люблю тебя. А ты правильно делаешь? А ты все хорошо делаешь? Ты мой сыночек, ты моя дочечка. Я рад, что ты мне доверяешь. Я рад. Я папочка. Я не просто так. Давайте помолимся с Таней.